Глава 19, в которой я успеваю сходить в порт до того, как наступает оттепель, а еще возвращаются мародеры, и мы с Рубари строим дирижабль, преодолевая трудности и недочеты. Вопрос, с которым я прямо с утра подошел к Рубари и Нанне на следующий день, ввел их в ступор. Они, конечно, не сказали, что я дурак, но точно подумали. Можно в этом даже не сомневаться. И дело было даже не в том, что они не поняли моих идей, а в их красноречивых взглядах на мою перевязанную бинтами ногу. Вот только поделать я уже ничего не мог. Вопрос был слишком важный. «Да поймите вы, наконец, нет у меня времени долечиваться. Сейчас оттепель настанет», — объяснял я им. «Потом заморозки, сколько они длятся?» «Дней 5», — пожала плечами Нанна. «В это время, скорее всего, пожалуют мародеры», — сказал я. «А у нас, в лучшем случае, дирижабль без логоса. Это будут последние заморозки, в которые можно реализовать мой план, понимаете? Больше нам не представится такого шанса. И вообще непонятно, успеем ли мы тогда сбежать». И да, речь я вел о том самом логосе огня, что ждал нас в храме, где обитала матка Скамари. После случая с сигналкой в торговой палате Экари план созрел, причем окончательно и бесповоротно. Да и что тут еще можно было сочинить или придумать? Надо было решаться. «Согласен», — мрачно кивнул Рубари. «Но мне-то не нравится». «Мне тоже это не нравится. Но если у вас есть другой план, озвучьте его прямо сейчас», — предложил я. Нанна и Рубари промолчали. А я продолжил объяснять и уточнять. И все потому, что мне было очень нужно уговорить их на помощь. По причине все той же ноги. «Рубари, ты сказал, что где-то в порту стоит вопилка, так?» — уточнил я. «Ну да». «А где?» — решил я не отставать от него на этот раз. «В администрации!» «Вот теперь понятно, почему он мне вчера сразу не объяснил. Наверное, в экстренной ситуации он вообще бы до конца дня это слово произносил». «Выходит, если я попробую вломиться туда, она сработает?» — уточнил я. «Так», — утвердительно кивнул Рубари. «В Экаре есть причальные мачты», — продолжил я объяснять. «На них есть механизм для экстренного причаливания. Не знаю, как здесь у вас, но в моих яслях такие машины считались боевыми орудиями. Они метают тяжелые стрелы на очень далекие расстояния. У механизма экстренного причаливания тоже есть стрелы. В моем мире их конструкцию называли гарпунной. Знаете, что это такое?» Ни Рубари, ни Нанна таких тонкостей, конечно же, не знали. Рыбный промысел здесь, кстати, по вполне понятным причинам, был не слишком распространен. Пришлось рассказывать им, как устроены гарпуны, для чего они использовались и как делались. Потом я объяснил на пальцах, что нужно сделать со стрелами причального механизма, чтобы получился гарпун. «И зачем все то?» — спросил Рубари, все еще не понимая, к чему я в итоге веду. «Я, кажется, поняла», — сказала Нанна. «Ты хочешь превратить причальную стрелу в гарпун, чтобы потом приманить с помощью вопилки матку Скамари, загарпунить ее и забрать логос огня. А как будет уходить тот, кто стреляет?» «Да», — взволнованно кивнул Рубари, согласившись с девочкой. «В моих яслях иногда делали такие штуки для развлечения. Сейчас». Я взял карандаш, чистый лист бумаги и принялся чертить. «Это называется спуск по канату или по тросу. Я не помню точного названия, хотя оно было, но не в этом суть. Между двумя точками, одна из которых ниже, а другая выше, натягивается канат. Дальше на канат ставится устройство с колесиками и двумя ручками». «Я понял», — кивнул Рубари. — «Смо скатиться вниз». — «Да, именно. Человек висит на ручках устройства и скатывается вниз. Порт — самое высокое здание в Экаре», — пояснил я. «К северу от него площадь Кари, напротив Арха. Между площадью Кари и торговой еще квартал семиэтажных домов. Причем семиэтажки есть только в его западной части, а в восточной части этажей становится 5. Дальше маленький квартальчик с 4-этажными домами, а дальше... склады. В них этажа по 3, так?» «Ну да», — неуверенно кивнул Рубари. «Если мы натянем канаты между причальными вышками и семиэтажными домами, а потом между семиэтажными и пятиэтажными, а потом... Я пнул. Рубари радостно, как ребенок, улыбнулся. Блеск! Страшно, жалобно сказала Нанна. Да, скатываться страшно, но самое главное, скорость большая, пояснил я. Понимаете, при такой скорости матка нормально прицелиться не сможет, и даже если она попадет в канат своим плевком, можно успеть доехать до нужной точки, пересесть на другой канат и скатиться дальше. В результате тот, кто будет загарпунивать матку, окажется у подъема раньше, чем тот, кто будет забирать логос, а причальный канат не даст ей вернуться сразу и сожрать нас. Во всяком случае, пока не додумается его плевком пережечь. «Так зачем тебе сейчас идти в порт?» — спросила Нанна. «Да чтобы все подготовить заранее», — пояснил я. «Одно натягивание канатов сколько времени займет? А чтобы из причальной стрелы сделать гарпун, понадобится несколько часов очень шумных работ». Главное было в том, что мне поверили. О большем я даже и мечтать не мог. Рубари идею понял и принял. Самым удивительным для меня стало то, что он даже сам решился загарпунить матку с камари и потом скатиться. Я только надеялся, что у меня все же получится самостоятельно вытащить логос. Обыскивать храм я не боялся, понимая, что надо будет всего лишь идти на источник тепла. Но что делать, если комната окажется надежно заперта? Впрочем, мой главный затык изначально был в том, как выманить с камари к причальным вышкам. А все потому, что тот, кто занялся бы этим, умер бы гарантированно, ведь ему некуда было деваться. Однако все изменила сигналка на администрации порта. Вот на нее с камари и надо было подманивать. А чтобы мелкие особи не добрались до стрелка раньше времени, надо было за день полить ступеньки водой, чтобы хорошенько обледенели. Конечно, чудища своими лапами в итоге лед расколют, но не сразу, подарив стреляющему несколько драгоценных секунд. Идею мы утвердили, а я смело отправился в порт за будущими гарпунами. Рубари помог мне спуститься вниз, после чего спустился сам и отправился за материалами. Полдня мы потратили на то, чтобы добыть все необходимое для реализации смелого, но рискованного плана. И уже к обеду вернулись на ферму, принявшись активно работать, а Нанну поставили на шухере, на случай, если прилетят мародеры. Однако ни в этот, ни на следующий день они так и не прибыли. Зато следующим утром началась оттепель, и с верхнего плато вниз устремились потоки воды от тающего снега. Наша ферма пережила таяние неплохо. Затопило нас не слишком сильно и все больше за оградой. Видимо, специально ее так строили, чтобы лишний раз не затапливало. А на второй день оттепели, вопреки всем моим ожиданиям, наконец прибыли мародеры. Два дирижабля прошли в стороне от верхнего плато и причалили у нового экари, на самой дальней стороне от храма. Было понятно, что и в этот раз соваться к матке с камари они не готовы. Зато всякая мелочь на них так и перла в первое время. Пришлось им отбиваться, пока не закончились самые наглые. Впрочем, остальные с камари вообще вели себя как нормальные чудища. Активничали по ночам, а днем чаще всего спали. Поэтому днем мародеры планомерно обчищали город по уже наработанной схеме, а ночью отлетали подальше, пока с камари подъедали трупы людей и своих собственных сородичей. Да, оказалось, что и на такое отвратительное монстры способны. Не пропадать же ценной белковой массе. Во всяком случае, так выходило со слов Нанны, потому что ни я, ни рубари не ходили смотреть, что происходит в городе. Дел у нас хватало и без того. Начали мы с каркаса гондолы. Он у нас занял почти весь сарай, который мы теперь использовали в качестве укрытия. А сарай, надо сказать, был совсем не маленький. 20 метров в длину и еще 10 метров в высоту. Что касается нашей гондолы, она была в длину по верхней палубе почти 14 метров, а по нижней — 8. Начали мы с 8 деревянных опорных конструкций, которые держали верхнюю и нижнюю палубы. К ним приделали поперечные несущие конструкции. В идеале, конечно, нужно было сделать одну несущую балку, но у нас банально не было подходящего материала. Прямо как в старой поговорке: «Не до жиру, быть бы живу». Вот и мы делали, что могли. Да, вынужденная прижимистость выходила нам боком, а именно увеличенным расходом скоб, гвоздей и стяжек, что в свою очередь еще и увеличивало вес гондолы. Но мы не теряли надежды, что все получится. За 6 дней, что мародеры провели в городе, мы успели сделать каркас, набить полы на двух палубах, соорудить лестницу и установить внутренние переборки. По плану всю переднюю половину верхней палубы занимали рубка и технический отсек, где будет установлен логос огня. Причем Рубари постарался сделать так, чтобы все, что необходимо, можно было установить заранее. По его замыслу, нам оставалось лишь подставить логос огня, как обычную земную батарейку, и все заработает. Я, конечно, знал цену подобным простым планам, но молчал, мысленно отводя еще день на отладку. За 6 дней мародеры набили трюмы дирижаблей и убрались. А мы еще 4 дня без отдыха и всего с 3 часами сна в сутки приколачивали обшивку. И дело это было совсем не таким быстрым, как я изначально рассчитывал. Планки обшивки длиной были 3 метра, и каждую мы сажали на гвозди внахлёст, так что немалую сложность вызывала необходимость выдерживать ровную линию. Каждую щель приходилось конопатить и тщательно промазывать какой-то смолой из бочек, найденных Рубари в городе. У смолы был удушливый и противный запах, пока она не засохнет, и у меня от него постоянно болела голова. Вообще весь период постройки дирижабля я позже вспоминал как болезненный бред, потому что тогда казалось, что именно в бреду я все время и нахожусь. А еще казалось, что мы постоянно не успеваем и никак не укладываемся до последних заморозков. И так оно и было. Мы все-таки не успели за те жалкие 13-15 дней, что обычно отводила природа на последнюю оттепель. К 15-му дню мы только разобрались с корпусом и начали заниматься такелажем и аэростатом. У нас все еще не были установлены необходимые механизмы, а внутри гондолы был полный бардак. Но в этот раз природа над нами сжалилась. Вместо заморозков дни становились все теплее и теплее, и хотя по ночам температура все еще оставалась минусовой, вода мерзла и нередко выпадал легкий снежок, но днем теперь пригревало так, что даже в заштопанной в крифе в кость куртки становилось жарко. Лето неумолимо приближалось вместе с теплыми днями. А еще случилось так, что местами нижний слой облаков был разогнан теплым ветром, и внизу можно было увидеть пробуждавшуюся от зимней спячки поверхность Терры. Я даже боялся, что в этот раз последних снегопадов не будет, и мы с Нанной не успеем выполнить просьбу невидимых звонарей покинуть якорь до наступления тепла. Чтобы не свихнуться от постоянной работы, я каждое утро ходил к краю скалы и сидел на каменном уступе 10 минут, глядя вдаль и вниз. Это помогало просыпаться, да и вообще неплохо мотивировало. В одно такое утро я обнаружил, что облака вновь затянули поверхность Терры. Они летели с запада, как огромные океанические волны, подгоняемые ветром. Сплошной покров, густой и непроницаемый, в то время как надо мной застыло холодное голубое небо, и восходящее солнце слепило глаза так, что пришлось надеть очки. С этого утра, а пришлось оно на 17-й день оттепели, счет пошел на дни, и больше я к обрыву не ходил. Хотя он навсегда остался в моей памяти, став точкой отсчета в моей новой жизни. Там и тогда я понял, что хочу выяснить, что все-таки со мной произошло. Там и тогда я осознал, что ошибка, закинувшая меня в мир Терры, обязательно должна быть исправлена. Я еще не знал, как именно, и не представлял, на что мне придется пойти, но был готов. Если уж на Терру я попал по ошибке, значит, где-то должен быть мир, куда после смерти попадают все нормальные люди из яслей, не обладающие моим фантастическим невезением. Что я, неудачник с Земли, мог противопоставить миру, окружавшему меня? Ну, разве что свое внимание и умение просчитывать ситуацию. И именно там, на каменном огрызке, зависшем над океаном весенних туч, я понял, что вообще-то это не самые бесполезные свойства. В тот момент у меня и появилась четкая уверенность, что с невезением можно и нужно бороться с помощью моих сильных сторон. И вовсе не так, как я делал до этого. Попробуем избежать. Не получилось? Да и ладно. Нужно было не просто пытаться избежать, а предугадывать, наблюдать и анализировать, видеть загодя подводные камни. В какой-то момент в голову даже пришла мысль, что это просто я ущербный, потому что от рождения не обладаю в компенсацию данными способностями. Но потом я вспомнил других людей и понял, нет, это не так. Просто мне и вправду часто не везет. Может быть, намного чаще, чем обычным людям. Но разве это повод сдаваться? Нужно было учиться применению пневмы, а еще накапливать знания об этом странном мире, его истории, его легендах, его преданиях и мифах. Нужно было найти тех людей, кто знает больше обычных жителей, и учиться у них. И вот тогда, я был уверен, я найду путь в лучшие миры, куда редко попадают такие неудачники. Последние 3 дня оттепели пролетели в сплошной работе. Мы закончили с корпусом и теперь готовили такелаж, аэростат и двигательные установки. С аэростатом, что удивительно, все оказалось банально и просто. Сначала мы сшили из полос ткани трубу и смазали швы той самой смолой, которую Рубари использовал для проклейки первого шара. Саму ткань трогать не нужно было. Она уже была обработана графиками. Укреплена, защищена от огня и воды, снабжена бактерицидными свойствами. От плесени, мошек и всяких жучков-червячков. А еще была чем-то дополнительно пропитана, чтобы воздух не пропускать. Так что проклеивать пришлось лишь те места, где мы сами нарушили ее целостность. Это была монотонная работа, хоть и быстрая, потому что времени у нас почти не оставалось. Повозиться пришлось лишь с носовой и хвостовой частями, где шло сужение, для лучшей обтекаемости аэростата. Так или иначе, но со всем этим мы справились. Как и с такелажем, который тоже не представлял собой ничего сложного. Большая сеть из толстых канатов, крепившаяся к палубе на нашей гондоле через металлические петли, намертво приделанные к каркасу. Если по всем правилам делать, то канаты надо было переплести в единое целое. Но мы просто замотали точки пересечения веревками. Конечно, вес опять увеличился. Но если честно, нам было уже плевать на подобные мелочи. Самые большие сложности возникли с внутренними агрегатами корабля. В отличие от земных дирижаблей, аэростаты местных воздухоплавателей не были герметичными. Горячий воздух в них постоянно обновлялся через 2 трубы. Одна доходила почти до верхней стенки аэростата, а вторая чуть выступала над нижней. Первая для поступления горячего воздуха, а вторая для забора холодного воздуха. В эти трубы вставлялись турбины, которые должны были крутить винты через цепь передачи. И это все было еще просто и понятно. А вот когда трубу для горячего воздуха пришлось разделять на 2 и обе гнуть, чтобы они изгибались по стенке аэростата, вот тут я все на свете проклял. Холодная ковка жестянок — это не мое. А все почему? Потому что Рубари хотел внутри аэростата сделать внахлест 3 сферы пустоты. Если между собой границами они еще могли пересекаться, что приводило лишь к излишним затратам пневмы, то вот с трубой их объединять категорически не рекомендовалось. В общем, с этой системой мы и провозились дольше всего. Почти целые сутки. Если говорить честно и откровенно, то так как я работал в те дни, да не только я, но и Рубари, и Нанна, никогда в своей жизни больше я так не работал. Это был тяжелый труд, наградой за который должны были стать наши собственные жизни. Доделав дело, мы не садились передохнуть и глотнуть молосы, а тут же принимались за следующее. Если было нужно подождать 10 минут, пока схватывается смола или клей, мы сразу шли работать на другой участок. И даже несмотря на все усилия, многое мы так и не успели сделать на земле. Да, мы закончили корпус и аэростат, а еще смогли соорудить двигательные установки и передачи от турбин до установок и от руля в рубке до винтов и руля. Да, кое-как установили конденсатор, чтобы все работало. Однако в 3 наших будущих каютах не было кроватей, на камбузе еще не было плиты, а ходить по нужде предлагалось в дырку в корпусе, прикрытую крышкой. И тем не менее, эта странная поделка, даже на мой критический взгляд, все-таки могла подняться в воздух. Но если честно, когда я мысленно сравнивал авантюру с похищением логоса огня и взлет нашего дирижабля, то не знал, где мы будем больше рисковать. Оттепель закончилась внезапно. Резко и прямо посреди белого дня. Утром еще светило яркое весеннее солнце, а к обеду небо заволокло тучами и началась самая настоящая метель, какие мы и раньше видели по весне. С той лишь разницей, что сейчас мы были практически в месте ее зарождения. Порывы ветра безжалостно хлестали скалу, пытаясь пробраться в человеческие убежища, ну или хотя бы замести их снегом. Температура стремительно упала с отметки прохладно до трескучий мороз. Последний вздох зимы захватил скалу Экари, и оставалось лишь надеяться, что он продлится хотя бы пару дней. К вечеру Мы свернули все работы по дирижаблю, решив, что многое можно доделать уже в воздухе, и принялись готовиться к совершенно авантюрному плану, который нам предстояло реализовать. На подготовку мы отводили один день, а на реализацию — второй, из вероятно оставшихся. И в тот же день нам надо было попробовать взлететь, чтобы, наконец, покинуть негостеприимный Экари.